Быстрей! Открыв дверь и распахнув ее пинком, я погнал всех в следующее помещение. Едва все вбежали, как я запер за нами дверь. Черт его знает, что будет, если оставить дверь открытой. А я еще отряд не хотел брать. Еле справились. Если ключи так себя вели, то что же можно было ожидать от дьявольских силков? Где Драка и Рон? Они у меня на плечах сидят, Валка. Ух, ты какие хорошенькие. Представители отряда куньих такой большой и чистой любви не разделили, скрывшись у Гарольда под мантией. Ну-ка, живо вылезли оттуда, а то я вам покажу Кузькину мать. Ишь, чего удумали. Комиссарского тела им захотелось. Рон и Драка выпрыгнули из-под одежды еще быстрее, чем скрылись там в поисках убежища от Гермионы. Между тем пострадавшим оказывалась первая помощь. Девушки перевязывали раненых, а Лаванда Браун заняла место сержанта. Похоже, парни как обернулись, да так и застряли. Сюрреалистическое зрелище, но оттого пугающее своей истиной. Дред, Фордж, вы в порядке? Парни вытаскивали друг у друга кинжалы из спины. Им повезло, что они надели форму загонщиков. Мы к целителю пойдем только когда топор в спине будет мешать спать. Шутники, блин. Живо выпили по пузырьку экстракта бадьяна. Подма, где там у нас аптечка? Финниган мотал головой, который чуть не словил Бладжир. Благо Бабах взорвал этот мячик на подлете к своей бренной тушке, так что у него обыкновенная контузия. Бем шипел от боли, пока его сестра заливала рану заживляющим. Экстракт бадьяна штука дорогая, но Подма и Парватти нас с этим зельем обеспечивали исправно. Благо им это было втрое дешевле, чем кому-нибудь из нас. Бадьян, как известно, растет у наших девушек-близняшек на исторической родине. Я, конечно, много нового про себя из писем их дедули узнал, но недаром учил в свое время хинди, так что дедули в ответ ушло обратное письмо, где я в выражениях не стеснялся, расписывая древние арийские правила и устои рода. Так что на лето нам предстоит поездка в южную страну. Построились. Бем, подхвати знамя. Фей, на тебе наши куницы. Дред, Фордж, автоматы на людей не направляйте. Вперед. Пройдя очередной коридор, мы оказались в каноничном зале с шахматами. На них времени совершенно не было. Наша комиссарская трио переглянулась. Горка, ты думаешь о том же, о чем и я. Если ты про игру в Чапаев, то тогда ты совершенно прав. Запитываемся силой, что ли, мальчики? Единовременно вывести три рунных комбинации удара и вложить в него наличные силы было непросто. Черные фигуры смело на белые и все их превратило в каменную крошку. Люди победили. Идем дальше. А вот в следующей комнате нас встретило существо, которое я тут точно не ожидал увидеть. Перед нами был сфинкс. Точнее была, это оказалась самка с кучей растаманских дридов, мохнатыми сиськами, короче, типичная такая некая девушка, если не считать демонических крыльев. Привет, малышня. Хотите дунуть? Судя по мохнатым лицам близнецов Уизли, они, конечно же, хотели остаться в компании этой прелестной кошки. Вопрос только в том, чего бы они дунули. Травки или подоили бы эту кису. Ты же сфинкс. Ну да, чувак. А ты дальше что ли пройти хочешь? Нека аж надулась вся и изобразила обидку. Не успел. Близнецы Уизли тут же подскочили к сфинксу и стали говорить всякую чепуху, говоря, что они готовы поддержать ее и вообще. Дред, Фордж, мы будем помнить вашу жертву. Но, конечно, сфинкс-растаманка меня просто добила. Короче, мы ахнуть не успели, как сфинкс развалилась у выхода из помещения вместе с привалившимися к ней рыжиками, которые упорились, наверное, с первой затяжки. Короче, малец, слушай загадку. Здравствуйте, я кустик спаржи и я похож на дерево, а я грецкий орех и похож на мозг, а я гриб и я ненавижу эту игру. На что похож гриб? Я аж выдохнул от такого поворота. Ты же, блин, девочка, а такие загадки задаешь. Не канает, да и Джа велел быть всем счастливыми и веселыми. Вот что тут скажешь. Подобрался к сфинксу и прошептал ей на ушко. Мужской половой хуй. От смеха этой нека меня чуть не оглушило напрочь на одно ухо. Правильно. Проходите. Сфинкс улыбнулась и довольно откинулась на стенку. Фред и Джордж, похоже, впились в нее мертвой хваткой укуренных обнимашек. Так мы и прошли далее под возмущенный визг ласки и хихиканье девчонок. Пусть Дамблдор найдет близнецов, вцепившихся сфинксу в сиськи, и старику будет стыдно. Представляю, как будет стрёмно другим профессорам. А сфинкс, похоже, еще совсем молодая. Главное, чтобы она близнецов не изнасиловала. Хотя не должна, мелкая еще. Выбросив из головы неприличные мысли, веду отряд в бой. Загадку с зельями мы проскочили почти мгновенно. Загадка была разгадана самым тривиальным образом. Достаточно было мне понюхать все. Бутыльки с винишком посыпались в карман для хабара, а потом мы выпили противоогненного зелья и организованно направились в финальное помещение. Да вашу мать, какое нахрен помещение, настоящий страйкбольный полигон на арене Колизея. Масштабы подавляли. В самой середине площадки стояло зеркало Мары и профессор Квирелл около него. Все же парень с тюрбаном оказался террористом. Тихо, рассредоточиться. Атакуйте его только по моей команде. Помните все, чему мы учились весь год. Это опасный противник. Не давайте ему расслабиться. Бейте в спину, по мне не попадите. Меняйте позиции при малейшей угрозе. Марка, Валка, прикройте народ. Что-то в ауре Квирелла мне решительно не нравилось, но я не мог понять, что именно. Была она какой-то блеклой. Профессор нервничал и метался вокруг зеркала. Проклятье, я вижу камень, я хочу его преподнести моему господину, но где же он? Профессор Квирелл. О, мистер Поттер, а я все думал, увижу ли я вас здесь. Вот так вот выйти к подручному Волдика было почему-то жутко боязно. Что за чернуха тут происходит? Интуиция вопит о смертоубийственной опасности, но почему я понять не в состоянии? Если только, я еще раз пригляделся к мужчине, пытаясь понять странности в его ауре. Ёб твою мать, вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Чудо-юдо, мерзость, которой хуже не придумаешь. Бесформенный демон, одержимый самого высокого класса. Погоди, мальчишка, я тут хочу разобраться с зеркалом. Зря пыжишься. Это зеркало не так просто, как тебе кажется. Каноничный голос Волдика заставил поежиться, а табун мурашек побежал в район копчика. Что за хрень использовал лорд судеб, я не знаю, но это нечто настолько запретное, даже пить кровь единорога ничто по сравнению с этим. Используй мальчишку. Поттер, иди сюда, мне надо, чтобы ты посмотрел в зеркало. А вот теперь надо было быть очень осторожным. Насколько я знаю, камень мне сейчас должен упасть на карман. Что ты видишь? Своих родителей. Вот только видел я не своих родителей. Мое отражение сделало себе небольшой надрез под грудиной, заложило камень мне внутрь и залечило повреждения. Почти сразу же я почувствовал жжение в груди. Ёбушки-воробушки, хорошо хоть не в задницу запихнули. Я бы и такому исходу не удивился. Отойди. Я послушно отошел в сторону. Дай мне с ним поговорить. Но мой, господин, вы еще недостаточно сильны. Для разговора у меня вполне достаточно сил. Квирелл повернулся ко мне и снял с себя тюрбан. Ох, ёб твою мать, какое страхоебище получилось. Лицо Волдика некрасивым пузырем надувало голову профессора, перемещаясь по всей доступной плоскости. Жалкий щенок. Посмотри, во что я превратился. Посмотри на меня. Твоими стараниями я стал похож на тех монстров, которыми научился повелевать. Ну ничего, когда я получу камень, то верну все, что у меня было, и даже больше, Эшкири. Словно по команде тело профессора стало раздуваться и мутировать. Наверное, я так не орал в панике даже зеленым учеником волхва. Огонь из всех орудий. Вали, гада. Отряд выскочил из-за укрытий, словно черт из табакерки. Заклинания максимальной силы полетели в монстра наравне с очередями из маков. Хоть ты какой силой будь, но выдержать атаку со многих направлений было проблематично даже для такого одержимого. А его как бы авады не брали. Дадли и Гермиона обстреливали гада как раз с двух сторон под углом в 120 градусов. Грамотная тактика, но, к сожалению, не слишком эффективная. От Волдика отрывало куски плоти, вот только для такого одержимого плоть не проблема. Взрывами плоти меня отбросило от противника в сторону, и я, перекатываясь, улетел по пандусу вниз. Плюхнуться мордой лица в песок арены было не очень приятно. Отплевываясь от песка, я призвал свой посох и попытался встать. Получилось только на четвереньки. Отплевавшись от песка, я понял, что моя рука задела какую-то ткань. Что здесь делала распределяющая шляпа, я так и не сообразил. Впрочем, громкий клекот возвестил о прибытии Феникса. Судя по реву пламени, пташка атаковала одержимого, который отвлекся полностью на птицу, пытаясь игнорить атаки нашего отряда. Вот только окаменением и оглушающим получать сразу по десятку штук из приправы и завады было неприятно. Картина была фантастической. Вот только пока великие маги добегут сюда, то этот монстр может делов наворотить. Черная ярость стала подниматься из глубины души вместе с праведным гневом. Безбожное чудовище того гляди разберется с Фениксом и отрядом, а я тут разлегся. Под руку из шляпы вылезла рукоять клинка, сверкающего словно солнечный свет, а вместе с тем на клинке сверкали кровавые знаки. Клинок словно влитый сел мне в руку, прямо как под меня делали. Вдох-выдох, я чувствую необходимость битвы, необходимость защитить своих людей. За Гриффиндор. В воздухе словно волна разошлась. Посох налился силой, клинок рвется в бой, блестит, радуется скорой схватке. Вот только я реально понимаю, что против такого монстра мне сейчас сражаться не по силам. Да и какая разница? Вдох-выдох, мир вокруг меня померк, я словно обрел крылья и провалился вместе с тем куда-то. Осматриваюсь. Нет возвышения, мы словно где-то одновременно высоко и глубоко, вокруг огонь и радужные вспышки. Есть только я и огромное черное безбожное чудовище. Оно смеется и шепчет, говорит, что я не добуду победы своей глупой смертью. Уговаривает склонить перед ним колени. Искушает. За Гриффиндор. Меч и посох поют песню войны. Мы сходимся в поединке. Огромные когти и тяжелые кулаки монстра врезаются в посох и меч. Это же мать его неравный бой. Это же Калинов мост. Жаль, я так мало прожил. Но тебе не одолеть меня так просто, чудовище. Я тебе покажу, что такое верность и честь. Смех в морду чудовища летит от меня в ответ, разбивая злобное шептание ужаса. За Гриффиндор. Вот зачем только срывать себе горло, не пойму. И словно через пелену вспоминаю беседу с Альбусом на вершине астрономической башни. Это помогает избежать смертельного удара и ответным выпадом срезать жуткую костяную пластину на груди монстра. Посох пронзает чудовищу одну руку, а меч другую. Я же в безумии погружаю руки по локоть в плоть демона и вырываю ему сердце. Чудовище застывает лишь на краткий миг. Мара милосердная, забери недостойного своей косой, рассекающей души. Вручаем тебе мерзавца, что смел приступить к черту. Я упал монстру под ноги, заливаемый его кровью. Последнее, что запомнил перед тем, как сознание померкло, так это то, что в Волдеморду вонзилось огромное белое копье, а из зеркала вдруг вылезла костяная худющая рука с черными когтями, крючьями и сложившись в огромный фак, подцепила тушку демона средним пальцем, затаскивая ее в артефакт. 22. Наверное, это было самым приятным пробуждением после боя, где я получил магическое истощение. Бывали в прошлой жизни у меня такие ситуации, после них чувствуешь себя тем недоумком, который решил себе сделать харакири, но отечественная медицина тебя спасла. Сейчас же я словно нежился в волнах прибоя где-то на Карибах, а рядом две мулаточки. Так, прабаб пока отставить. Мал еще я для таких приключений. А жаль, есть, что вспомнить. Но сейчас у нас не зато дума тяжкая. Открыл глаза и увидал потолок нашего больничного крыла. Нет, понятно, что я должен был здесь оказаться, но вот какого хрена происходит и чем все закончилось, я так и не понял. Прикладываю ко лбу руку и вдруг замечаю, что та исписана татуировками. Моими старыми универсальными татуировками боевого волхва. Однако, дела. Я же был забит ими так, что более-менее чистое место было только на лице, но и там были руны отдельные. С копами у меня теперь точно будут регулярные проблемы. Здесь в англосаксонском мире так забиваются плотно только всякие мулаты из этнических банд. Не было мне печали, здравствуйте проблемы. Ну, допустим, татуировки можно и не показывать, но проблемы все равно будут. Я же теперь, если не упоротый бандит и анархист, так совсем ебанутый толкиенист буду по легенде. Да тут еще и добавить надо, что руки у меня покрылись чешуйками от запястий до локтей. Если еще немножко добавить деталей, то я уже смахиваю на рептилоида. Вспомнил некоторые мимы из этой всемирной паутины, и меня разобрал истеричный смех. Богатое воображение нарисовало мне картинку нашего золотого трия, сидящего на кортонах, каждый выглядит с чертами рептилии, и всех прохожих мы дружно спрашиваем, кого они с Нибиру знают. Было бы грустно, если бы не было так смешно. Значит, будем подниматься. А вот и первый встречный для разговора и проверки теорий. Альбус Дамблдор собственной персоной сидел у моей кровати и в наглую жрал драже с разными вкусами. Утешало только то, что, судя по выражению лица, старикан собирал на себя всю гадость, которую только можно. «Директор, я, конечно, понимаю, что русская рулетка вкусов захватывает, но я тут как бы проснулся и хотел уточнить некоторые моменты». Дамблдор повернулся ко мне и довольно улыбнулся. «Ну, наконец-то! Я уж думал, не дождусь твоего пробуждения, Харальд. Ты больше всех пострадал в схватке с монстром. Прости, старика, я в первый раз с таким сталкиваюсь. Зато вот я не в первый, но те не были такими опасными. Директор, нам бы поговорить откровенно. Что касается моего самочувствия, то оно весьма хорошее. Наверное, замок помогает. Встаю с кровати и подхожу к зеркалу, что наколдовал мне Дамблдор. Пижамная рубашка безжалостно летит на кровать, и я осматриваю свои новые магические приобретения. Да, татуировки действительно мои, вот только странное чувство в организме не дает мне пока ощутить, что же еще изменилось. Директор, я вас не виню. Наверняка все ловушки были настроены таким образом, чтобы мы могли их преодолеть, работая в команде. Тем более не заметить, что кинжалы били на нанесение минимального урона не мог бы и слепой. Что такое зачарованное оружие, я себе вполне представляю. А уж финальная площадка в виде страйкбольного стадиона, это наверняка нужно вас благодарить. Ты не сердишься? Я задумался довольно глубоко. Возвращение татуировок сделало окружающий мир не таким раздражающим. Да и в школе дикие порывы местной магии не так били по чувствительной ауре, чтобы это вызывало здесь раздражение. А таки на что мне сердиться? Не ваша вина, что профессор Квирелл оказался одержимым. Хорошо, что у нас было зеркало Мары. Ты хотел сказать зеркало Морганы. Я сказал то, что сказал, директор. Думаю, руку, что схватила Волдеморду, вы прекрасно видели. Директор не поленился о пентаграммице на всякий случай. Да и бледное лицо и бегающие глаза многое сказали. Не пугайтесь, смерть так выглядит, только для таких, как Квирелл. Хуже другое, похоже, Волан-де-Морт сбежал. И знания, которыми он располагает по созданию одержимых, ничто по сравнению с тем, сколько якорей для себя наделал этот выродок. Якорей. Директор весь обратился вслух. Директор, вам знакомо понятие крестраж? Лицо директора в дополнение к бледности стало еще и мрачным. Да, я знаком немного с этой темой. Очень темный раздел магии. Директор говорил достаточно тяжело, словно через силу. Видимо, с этим связаны не самые светлые воспоминания. Тогда должно быть понятно без слов, что этот кретин, который темный лорд, мог понаделать с собой, не разбираясь в тонкостях процесса. Все так плохо. Все гораздо хуже. Если этот недоумок взялся проводить такие опыты с одержимыми, пускай даже в качестве вселяемого духа является он сам, значит, вместо огрызка он обладает почти восстановившейся душой. Не берусь судить, скольких людей он за эти годы в жертву принес, вот только есть нечто худшее. Этот мудак создал не просто крестраж, а филактерию. Как минимум одну. Да и крестражи в случае ненадлежащих условий хранения, при условии, что их создатель восстановился. Короче, нас скоро ожидает появление не одного темного лорда, а нескольких. Уж не знаю, чего там хлебнул Альбус из своей фляжки, но рукавом он это дело занюхал, хотя спиртным и не пахло. Признаться честно, я удивлен. Это если не сказать больше. Хуже другое, я не знаю способов для регенерации души. Для такой быстрой регенерации души, каждая доля, оторванная от души, требует четверти века на восстановление. Этот же придурок оторвал от себя сразу две доли, что уже требует увеличения срока восстановления втрое, а потом он последовательно отрывал от себя еще по одной доле четыре раза. В итоге ему нужен срок естественного восстановления что-то около 300 лет, а справился он за 10. Ситуация действительно была жуткой и имела нехороший такой духан. И я, и директор это понимали очень хорошо. Ты так уверенно обо всем этом рассуждаешь. Приходилось в прошлой жизни самому с этим столкнуться. Это не тот опыт, который бы хотелось вспоминать. Тем более, когда не ты сам раскалываешь себе душу, а получив подлый удар в спину от любимого человека. Есть много вещей, которые могут произвести такой чудовищный эффект. И тебе удалось восстановиться. Да, есть методика, благо в моем случае части души не потерялись, а просто отошли в сторону, и я напоминал обломки разбитой вазы, пока вода жизни не склеила меня обратно, как было. Вот так мы и беседовали с директором еще минут 15, обсуждая опыт моей прошлой жизни, пока не пришла наша школьная целительница. Директор, надо заметить, на меня не давил и аурой своей не воздействовал, мы просто поговорили по душам. Наверное, в глазах у старика я увидел облегчение пополам с молитвой к небесам за то, что прислали компетентного специалиста. Ну, а мне такой момент только в радость. В конечном счете директор не всесильное божество, как многие думают, а тоже человек со своими слабостями и тараканами в голове. И надо заметить, Человек он очень мудрый. Мне самому полегчало от того, что высказался. Кроме всего остального и доверительных рабочих отношений, Дамби мне если что еще и спину прикрывает, хотя едва ли он меня знает хорошо. Директор Дамблдор, я полагаю, что мы нашу откровенную беседу можем продолжить в следующем учебном году. Боюсь, летом у меня не будет времени для встречи с вами. Если только не в доме у рода Лонгботтом. Я подумаю о твоих словах, Гарри. И пафосно удалился из больничного крыла, лучезарно улыбаясь и насвистывая песенку. Тем временем я попал в поле зрения нашего колдомедика, который не нравились как мои шрамы, так теперь и татуировки. Мистер Поттер, я не знаю, что вам и сказать. Ваша внешность не поддается магической коррекции. Благодарю вас, мадам Помфри, но я себя люблю таким, каков есть. Опять же, как говорят в народе, для мужчины главное быть чуть страшнее медведя. А может быть, красивше. Не с нашим образом жизни, мадам. Могу я уже покинуть больничку? Если у меня вдруг что заболит, то я сразу к вам. Хочу себя привести в божеский вид до прощального ужина. Мадам Помфри лишь печально вздохнула, но сказала, что я могу быть свободен. Ох, не перед целительницей мне предстоит выдержать главную бурю, размышлял я, скидывая в бездонные карманы все те сладости, что мне наверняка натаскали ребята, пока я лежал в отключке. Мы ждем тебя. Это были первые слова, которые я услышал на родном факультете. Меня окружил мой отряд, они все положили мне руки на плечи, обозначая свою поддержку. И тут только я заметил это. Весь отряд имел седые виски. Пожалуй, только Драка это не касалось, но он у нас пепельный блондин, так что на нем это не так заметно. Ребята, ваши волосы. А ведь и у меня с висков падают белые пряди. Еще в больничке это заметил. Ужас, во что я детей втянул. Хотя, где были те взрослые, пока мои родители трижды бросили вызов этой змеемордой скотине? Мы переживем. Ты сам как? Жить буду. Вместо ответа снимаю с себя накидку, показывая свой голый торс. Ребята ахнули, увидев мои татуировки. Это они еще не видели меня с пирсингом. Я и так не самый красавец, а уж с пирсингом вовсе ужас на крыльях ночи. Я себя в порядок пойду приведу и пойдем на ужин. Мне в ответ козырнули по всей форме и сообщили, что близнецы приготовили для меня нечто особое. Весь первый курс и близнецы разбежались одеваться для парадного выхода. Помню, рассказал я им по весне о дембельском аккорде. Похоже, запомнили паршивцы и приготовились. Ну что тут скажешь. Забрался я в душ, помылся, привел, так скажем, себя в свежесть. После этого уложил волосы в скифскую прическу. Благо заклинание на этот случай знал. Вышло идеально. Корыч подал мне парадную мантию-мундир, что для меня сделали близнецы. Эк, они паршивцы постарались для комиссара. На слезу скупую мужскую пробило. Облачился с помощью своего брауни дворецкого в этот шедевр. Повертелся перед зеркалом. Хорош же я. Тут только сообразил, что я в комнате один. Выскочил в общую гостиную нашей общаги и обомлел. В парадной форме мы смотрелись круче, чем имперская гвардия из Вахи. Черные мантии с золотыми и красными элементами выглядели невероятно круто. Даже я повелся на этот кадетский маскарад. Ну, а кто бы не повелся из истинных гриффиндорцев, я вас спрашиваю. Наверное, в Хогвартсе в этом году семикурсники завидовали первочкам больше всего. Ну, оно и понятно, что у них такой крутизны не было. Помимо всего прочего, вместо эмблемы белых щитов был символ трех молний в круге. Да, теперь мы отряд «Золотые молнии». Уже не новички. Эти мальчики и девочки прошли боевое крещение посерьезней тролля. Равнение на боевое знамя, на прощальный пир строим марш. И мы пошли на прощальный пир. И да, мы блистали на пиру. Дред и Фордж теперь были полноправными членами нашего отряда. Выглядело это достаточно дико, но этим балагурам кто-то рассказал про вуки, так что выглядели они довольно колоритно. Во всяком случае, с ними многие дети простых людей хотели сфотографироваться на память. Пожалуй, этим этот пир и запомнился всем, что первый курс ала золотого факультета напомнил каждому, кто такие грифоны. 23. Что нам надо знать про летние каникулы? То, что они у нас расписаны буквально по минутам. Наши подопечные, ясное дело, во всех красках описывали этот учебный год, так что нет ничего удивительного в том, что мы всюду были приглашены и нам сопутствовал успех. Этого следовало ожидать, так что наша умница Гермиона ничуть не растерялась и составила расписание. И тут начиналось самое веселье. Большую часть факультета мы могли увидеть среди обычных людей, так что им на откуп выпадает июнь месяц. А вот дальше все было неоднозначно. Мы отправляемся в гости на родину к сестрам Патил в далекую Индию. То еще мероприятие, скажу я вам. Не знаю, что именно нам приготовили, но чувствую, будет весело. Ну, а Дадлик и Гермиона станут чуток менее брезгливыми. Конечно, кто-то скажет, что связываться с индийскими брахманами себе дороже, но не стоит забывать, что они принадлежат к той же ветви магического наследия, что и прочие арийские народы. Другое дело, что я точно не знаю, какие проверки на вшивость нам приготовили, потому Дадли и Гермиона экстренно учили некоторые основополагающие моменты. Вы думаете, что я их заставил учить индийскую культуру? Три раза ха. Нет, мы едем в стан вероятного противника, и потому я их обучал древним путям. Пусть посвящение им не грозит до самого именоречения, иначе психику можно на ух нарис ломать, но вот обучить основам надо. С ними и непосвященный пройдет любое испытание, которое нам заготовили брахманы. И я не бессердечный, просто реально понимаю, что это им пойдет только на пользу. Если брахманы думают, что меня, Дадли и Гермиону можно сломить их испытаниями, то они жестоко ошибаются. Прошедшему через царство открывается такое, чего им никогда не достичь. Посвящение в суть – это не просто испытание, это полное погружение. Мы не тела, но души, и ты осознаешь это. Постигнешь свои слабости и примешь их. Только так, разложив себя до последнего атома, постигнешь свою суть. Сейчас же мы спокойно тренировались у нас на заднем дворе нашего дома. Боевку ставить все так же было необходимо, но теперь сюда добавились элементы тактики и стратегии. Приходилось напрягаться и изворачиваться, чтобы выкручиваться перед родственниками. Понятное дело, что седые виски вызвали вопросы, но тут уже была придумана отмазка про неудачный магический опыт. Пришлось, конечно, прибегнуть к внушению небольшого плана, но однокурсники и так мне в рот заглядывали. Так что прокатило. Какая работа с сознанием? Обычное использование голоса на достаточно высоком уровне при озвучивании официальной версии для родителей. Ведь что примечательно, никто кроме директора и учителей не был в курсе подробностей, произошедших в том подземелье. Кстати, про камень у меня никто так и не спросил. И это отдельная тема для разговоров с директором. Спрашивается, чего я так спокоен, а я всегда таким был внешне. Внутри может бушевать шторм, но наружу это выплеснется в строго определенное время, когда я сам того захочу. Ох, и мутные же дела творятся в магической части Великобритании. Спокойствие перед бурей, тихое, но отчетливое бурление парового котла с говниной в тихом омуте. Тут не то что рядовые черти, как бы архидьяволы не полезли со всех дыр. Можно тут, конечно, устроить революцию, но вот я почти на 100% уверен, что кое-кто только этого и добивается. Еще раскладов не знаю по всем фракциям, но чувствую, что оно мне не понравится. Понять бы только, где засела главная гнида, которая все это устроила. И почему-то у меня очень нехорошие предчувствия. Не выдержав своих собственных мыслей, я начал посвящать Дадли и Гермиону в известную мне часть канона, путем списывания всего этого на предвидение. Я специально закидывал им важные куски канона и проверял, как они будут на них реагировать. Бред какой-то. Это Гермиона высказалась о деле Сириуса Блэка. Я ведь не просто рассказал о своем видении, но и подкрепил его газетами за тот период, который мне удалось достать через Драка. Блондинчик, видимо, сам не понял, зачем мне это, а вот его родителям это точно станет тревожным звоночком. Гадом буду, если нарцисса Малфой в девичестве Блэк не переживает за своего непутевого кузена. Вообще в этой гражданской войне магов все очень странно. Я всякое могу допустить, но не такой звездец, что происходил. Блин, меня эта политика пугает больше, чем все наши тренировки. Там хоть понятно, кого бить. Дадли зябко поежился. Ну, я его не осуждаю. Мне самому все это не нравится. Будь здесь каноничный Волдик, то я бы его в бараний рог согнул и кривой сосновой палкой сучками вперед объяснил бы всю неправоту этому черту, но такая чернуха, которой мы стали свидетелями. Дорогие мои родичи, я сам, честно говоря, струхнул там в подземелье. Не знаю, кто заставляет детей хвататься за оружие, но он жутко об этом пожалеет. И как бы ни пришлось звать на помощь иерархов. А это еще кто такие? Синхронность вопросов вызывает улыбку, хотя поводов для радости нет. Эти самые сильные маги мира вмешиваются действительно в самых пиздецовых случаях. Пока Волдик себе не отгрохает зиккурат с демоническим алтарем и прорывом в инферно, и иерархи даже не почешутся. Именно эту мысль я постарался объяснить Дадли и Герми. А ты уверен в существовании подобных крутых перцев? Да, если они такие крутые. Уверен, иначе бы маги уже устроили бы на нашей планете лютый пиздец. Мифы и легенды на пустом месте не появляются. Хотя с их возможностями им устроить локальный прорыв в варп вообще ничего не стоит. Причем любому магу это по силам. Было бы желание и достаточное количество жертв. Да уж, только эти слова заставили моих родичей по кровной клятве глубоко так и основательно задуматься. Поскольку обсуждали мы это все на чердаке дома Натиссовой 4, то рядом с нами находились наши фамильяры. Люцифер так и ластился ко мне, требуя внимания. Лилит тоже мурлыкала выразительно в голос, почувствовав смятение своей хозяйки. Совы мысленно были с нами и все такое. Дадли, видимо, для себя недолго терзался сомнениями. И что нам делать? Ну точно не сухари сушить. Чары от прослушки, кстати, подновите. Дадли призвал к себе посох и махнул им, обновляя барьер приватности. Самый большой плюс этого заклинания был в том, что он позволял тебе свободно разговаривать с собеседником, но при этом слышать звуки окружающего мира. А поконкретней. Первым делом можно, конечно, перебить всех заключенных в Азкабане, чтобы лишить в будущем этого чертоверного круга фанатичных последователей. Все же отсутствие верных людей всегда очень мешает любому культу подобных психов. А это не слишком жестоко. У Гермионы жалостливость просыпается тогда, когда не надо. Жуткое дело. Никогда этих гуманных порывов к таким ублюдкам не понимал. Сестра, это прозвучит очень цинично, но подобные маньяки заслуживают только уничтожения. А пожалеть ты их можешь и потом, когда их прах со своей обуви отряхнешь. Это правильно. Значит, сирот они сбагривают обычным людям на попечение, дескать, герой больше не нужен, а фанатичных психопатов мы будем за свой счет содержать. Так и получается, что наше министерство, похоже, играет за наших врагов. Что-то я психанул, хотя ситуацию расписал точно. Все же есть у меня, что предъявить этим упырям министерским. Наверное, потому и хочу я заслать в министерство магии Персика, чтобы он там мне на каждого компромата набрал. Я их отучу героями прикрываться. Ладно, закрыли тему, не хочу себе еще и на каникулах нервы мотать. Нам еще июль-август веселые предстоят с этими гостеваниями в домах чистокровных. Вместо всякой беседы беру гитару в руки. Душа требует прекрасного и вечного для отвлечения от ужасных мыслей. Эй, Тореро, жизнь как миг. Опять звучит трубы призывный зов. Эй, Тореро, ты или бык? Качается чаша весов. Бог хранит тебя. Смерть щадит тебя. Что-то на печальные ноты меня потянуло в последнее время. Что-нибудь лиричное не сыграешь. Скорпы здесь ветер перемен не поют. Союз на месте и разваливаться не собирается. Некоторые хиты тут просто не родятся. Есть одна идея, а своим потом могу сказать, что текст продал. Руки после отыгрыша русской классики heavy metal понеслись на гитаре выводить мелоди хард моей любимой композиции Бон Джови. This ain't a song for the broken hearted, no silent prayer for the face departed. Один ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. When один shout it out loud. It is my life, it is now or never. Один ain't gonna live forever. Один just want to live while один am alive. It is my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, один did it my way. Один just one alive while один am alive. It is my life. Я играл и пел, а Дадли и Герми мне подпевали. Им самим эта песня пришлась по душе. Так что слова были выучены незамедлительно. От плохого настроения не осталось и следа, так что дело решено было отметить поеданием пиццы, ну и то хорошо, что не Биг Тейсти. А чтобы было совсем зашибись, я решил сготовить буррито. Старик Аззи может мной гордиться за такую последовательность в вопросе с буррито. Определенно жизнь удалась. Несмотря на тяжелые мысли и медленно продвигающееся обучение брата и сестры, я определенно держал удар судьбы и даже не унывал, когда настроение так и норовило скатиться ниже плинтуса. Вот это я понимаю веселье. Правда, дурной пример заразителен. Спустя 3 часа мы расположились на чердаке с пиццей, буррито и горячим черным чаем с сахаром в огромных кружках. Для сов и коты у нас были специальные вкусняшки. Все-таки стоило себе дать этот отдых. Я себя чувствую как на приеме патрициев в Древнем Риме. Гермиона так и норовит сравнить одно дело с пальцем. Нет, у них не было такой штуки, как чай. и буррито у них тоже не было. Спасибо, Горка, что бы мы без тебя делали? Еще один эстет нарисовался. Греблей на пресных водах занимались бы. Не портите момент, наслаждайтесь жизнью. В Хогвартсе нам этого сделать не дадут. Очередной год, чую, будет очень веселым. Снова предвидение. Дадли и Герми обо мне искренне переживают. Что же, не будем их разочаровывать? Нет, просто здравый смысл. Пока этот черт где-то там мутит свои дела, нам спокойная жизнь будет только сниться. Ну мы же с тобой. Гермиона меня хочет утешить и подбодрить. Точно, а еще с нами весь курс и близнецы Уизли. Они, кстати, прислали с утра письмо с колдографиями. Оба возмутились, что я скрыл от них такой факт. Но я властно прервал все разговоры и стал зачитывать вслух те перлы, что нам прислали, сопровождая каждую фотку едкими искрометными юмористическими комментариями. Дред и Фордж были верны себе, оставив за собой понравившийся им образ Йети. Честное слово, надо будет им показать классику семейного ужастика. Остается только потом пожалеть Дадли, который уже приобрел самую верную фанатку на будущее. 24. Гриффиндор, это диагноз. Вот какая, блядь, меня за язык тянула и под руку толкала, когда я умничал в переписке с дедушкой наших индианок Потил. Нет бы, прежде чем лезть в это дело, сунулся бы прочитать справочные материалы по магическому сообществу. Нет, это для слабаков. Мы же Гриффиндор, якорь Волдеморту в жопу. Ну если разбираться по порядку, то наши близняшки имеют около 9000 родственников, где смешались все, кто мог. Парсы, индусы, сикхи, моголы. Благо не было кого из Тибета, а то чую, наше испытание было бы куда как веселее. О чем я говорю? Вот то влезать не надо было куда не просит. А выяснилась картина такая, что нас ждут испытания, точнее они ждут меня. Благо я змееуст и понимаю, о чем семейка шипела, обсуждая меня за глаза чуть ли не в моем присутствии. Я на это дело смолчать не смог и понесла меня нелегкая в храм-лабиринт проходить испытания. А дело было не в самом испытании, просто меня попросили доказать, что я как истинный ариец спокойно вернусь из проклятого города древних нагов, чье государство пало под мечами наших общих далеких предков. Учитывая, что сами арийцы этот последний город мертвых так и не взяли на меч, и отнюдь не из-за страха, а оставляя живое напоминание о том, что собой представляла культура изначальных нагов. Да уж, варп там рядом не стоял, а шумеры и жители Америк учились у них своим кровожадным ритуалом, за что первых впоследствии вынудили свалить в другой мир, а вторые смотались в Америке и сидели там тихо, периодически огребая люлей от алеутских и эскимосских племен северного континента, уютненько тусуясь в регионе, который позже назовут Латинской Америкой. Ну пока конкистадоры их империи не попилили на золото. Чертовы испанцы. Ненавижу этих римских пидорасов, столько платины в океане утопили просто так, аж хочется жахнуть по ним царь-бомбой. Сукины дети. Вот и отливаются нам теперь кровью репрессии в Индии. Да трудно вам что ли страну объединить. Вспомнил про то, как Индия стала независимой и решил, что ну их нафиг. Здесь даже культ бога императора мог бы прижиться спокойно и без всяких усилий. А между тем прогулка моя продолжалась, но была она далека от увеселительной. Древние маги тут не мелочились, так что даже радиационный фон здесь до сих пор был повышенный. Никакой царь-бомбы не надо с такими силами, что здесь столкнулись. Столкновение двух магических экстерминатусов до сих пор порождает в этой местности чудовищные искажения.